Глава 263. Церемония посвящения в ученики. Этот голос звучал невероятно торжественно, с интонацией, отличной от обычной речи. Подобный песнопению, он разносился по всему миру. Слова были пронизаны древним стилем, а содержание несло в себе глубокий смысл, как подношение, восходящее к первозданному началу. Даже капитан у входа в этот момент стал необычайно серьезен, перестав подмигивать Сюйцину. Он сделал шаг вперед. Сегодня капитан, что было крайне редко, был не в сером даосском халате, а в таком же, как у Сюйцина, пурпурном халате с золотой вышивкой. Их халаты, на первый взгляд, были похожи на халаты учеников седьмой вершины, но на самом деле в деталях сильно отличались. В этот момент капитан, стоя у входа, взглянул на Сюйцина глубоким взглядом и спокойно произнес: «Сюйцин, следуй за мной. Отныне я буду твоим защитником на этой церемонии». Капитан никогда раньше так не говорил. Сейчас он был не только серьезен в выражении лица, но и в словах. Он бросил на Сюйцина глубокий взгляд, сложил руки, соединив большие пальцы, поднял их на уровень бровей и, глубоко поклонившись, совершил крайне официальный даосский поклон. Чувство торжественности нахлынуло на Сюйцина. Он понял, что ему предстоит принять участие в чрезвычайно важной церемонии. Поэтому он поправил одежду, поклонился капитану в ответ и направился к дверям зала. Сделав три шага, он достиг входа и в момент, когда переступил порог, дух Сюйцина вздрогнул. Зал, в котором он находился, располагался на седьмой вершине, недалеко от вершины горы. Перед ним открылась огромная восьмиугольная даосская платформа, построенная из голубого камня, излучающая особую ауру. На ней возвышалась статуя. Статуя изображала мужчину средних лет, который стоял, заложив руки за спину, и смотрел вдаль. Лицо его было неразличимо, можно было видеть лишь, что он был одет в императорское одеяние с изображением дракона, на голове его была нефритовая корона, над которой парили 9 сияющих балдахинов. Его окутывала аура дракона, он словно правил миром, повелевая горами и реками. Даже от одной статуи исходила такая потрясающая мощь, что зрачки Сюйцина сузились. Но он быстро взял себя в руки и осмотрел пространство вокруг платформы. Вокруг нее Сюйцин увидел по меньшей мере 1000 учеников седьмой вершины. Среди них были и мужчины, и женщины, и старики, и молодые люди. Все они были одеты в пурпурные даосские халаты, которые, казалось, давно не доставали из сундуков, и выглядели крайне торжественно. Прямо перед платформой располагалась лестница из белого камня с узором в виде дракона, состоящая из 90 ступеней. На вершине лестницы возвышался дворец, излучающий пурпурный свет и создающий ощущение необъятности. Это был главный дворец седьмой вершины. В небе в этот момент клубились облака, сквозь которые пролетал огромный черный крылатый дракон, заставляя их бурлить. Молнии сверкали вслед за его движением, грохот разносился по всем сторонам. В облаках виднелись 6 высоких фигур, похожих на божественные образы, которые наблюдали за происходящим на земле. Среди этих 6 были и мужчины, и женщины. Сюйцин узнал среди них владык нескольких пиков и 6 владыку. Все они смотрели на Сюйцина, а в глазах 6 владыки читалась поддержка. Сердце Сюйцина забилось чаще от такого размаха. Он снова поднял голову и увидел над облаками, словно божество, возвышающуюся огромную, будто подпирающую небо, кроваво-красную фигуру. Это был предок 7 кровавых глаз, Сюйлинцзы. Все они наблюдали за церемонией с небес. Ученик седьмой вершины Сюйцин, это статуя, источник нашего пути постижения истины, древний император Сюанью. Древний император Сюанью был последним императором человечества, который правил древней славой. Ты должен поклониться ему, начиная церемонию. Капитан стоял рядом с Сюйцином, не сводя глаз со статуи на платформе. Его торжественный голос разнесся по округе. Сюйцин опустил голову и, сложив руки, глубоко поклонился статуе древнего императора Сюанью. Когда он поднялся, капитан и все ученики седьмой вершины вокруг платформы, которые присутствовали на церемонии, склонили головы и одновременно поклонились статуе древнего императора Сюанью. Их синхронные движения создали потрясающую атмосферу. После поклона, под влиянием окружающей обстановки, выражение лица Сюйцина стало еще более серьезным. Он последовал за капитаном, проходя мимо платформы под пристальными взглядами учеников седьмой вершины, и остановился у подножия лестницы из 90 ступеней. Здесь раздался голос капитана: «Наш путь совершенствования, Это путь против воли небес. Мир древней славы состоит из 9 небес и 10 земель, поэтому на 7-й вершине была создана эта лестница из 90 белых ступеней. Поднимаясь по ней, ты будешь постигать 9 небес, а достигнув вершины, ты поклянешься пройти 10 земель. Сюй Цин, поднимайся на лестницу. Голос капитана, подобный драконьему реву, протяжно разнесся вокруг. Сюй Цин, исполненный решимости, ступил на первую ступень. В тот же миг на 7-й вершине раздался звон колокола. Донг. Глубокий звон колокола заставил небо и землю изменить свой цвет, а ветер и облака рассеются. Сюй Цин сосредоточился, и из его груди вылетела нефритовая табличка, которую ему дал слуга. В этот момент нефритовая табличка засияла ярким светом и парила перед ним, сопровождая его, словно путеводная звезда. В свете, исходящем от нефритовой таблички, в сознании Сюй Цина возникла записанная кем-то картина. На ней была изображена боевая арена в лагере падальщиков. Мальчик в кожаном пальто с испачканным лицом тащил прочь огромного питона. На трибунах сидели две фигуры, невидимые для посторонних. Седьмой владыка и слуга. Они наблюдали за Сюй Цином, и голос седьмого владыки, пронизанный интересом, тихо раздался. «Какой интересный мальчишка!» Сюй Цин широко раскрыл глаза. «Мальчик на арене, конечно же, был он сам». В этот момент Сюй Цин наконец понял, почему он оказался в секте «Семь кровавых глаз». Это была отправная точка. Пока Сюй Цин был потрясен, он, сам того не замечая, поднялся на 8 ступеней и ступил на 9-ю. Колокол 7-й вершины пронзительно зазвенел во второй раз, оглушая все вокруг. Нефритовая табличка перед Сюй Цином вспыхнула ярче, и в его сознании возникла вторая картина. На ней был изображен мальчик, сидящий в темном углу переулка. Когда мимо проходил высокий худой падальщик, мальчик вскочил, зажал ему рот и перерезал горло. На крыше соседнего дома сидел 7-й владыка, и в его глазах читалось одобрение. «Интересный малыш». Дыхание Сюй Цина учащалось. Он все понял, полностью осознал. Когда раздался 3-й, 4-й, 5-й и 6-й удар колокола, Сюй Цин уже прошел значительное расстояние. Один удар колокола, 9 ступеней. После 6 ударов он достиг 54-й ступени. Каждый удар колокола был громче и мощнее предыдущего, как и картины в его голове, каждая последующая волновала его сильнее прежней. На 3-й картине он был одет в новую одежду и осторожно обходил лужу. 7-й владыка наблюдал за ним, заинтересованный тем, почему он переоделся. На 4-й картине он убивал толстяка Шаня, а затем, отравленный, уходил прочь под луной. 7-й владыка, сидевший на крыше, улыбался. На 5-й картине появился грандмастер Бай. 7-й владыка находился в палатке грандмастера Бая и перед уходом сказал: «Грандмастер Бай, если ты действительно считаешь, что этот парень талантлив, передай ему побольше знаний. Дай ему шанс стать ученым с силой в 7 кровавых глазах». На 6-й картине, после ухода командира Лея, девочки и грандмастера Бая, Сюй Цин остался один в доме, погружаясь во тьму и одиночество. В этот момент у входа в дом раздался тихий голос 7-го владыки: «Дай ему жетон». Тело Сюй Цина дрожало. У него было много догадок, но только сейчас он понял причину всего происходящего. Он поднял голову и посмотрел на вершину горы, достигнув 63-й ступени. 7-й удар колокола разнесся по всему миру. Затем последовал 8-й и 9-й. Под звуки колокола нефритовая табличка продолжала сиять. Сюй Цин увидел 7-е изображение. Оно показывало его прибытие в 7 кровавых глаз. Ночью, в покачивающейся духовной лодке, он поднял кувшин с вином, почти в память родителей, командира Лея и свой день рождения. 8-е изображение показывало Сюй Цина, преследуемого кланом морских трупов. 9-е – его битву со святым потомком Юнь перед храмом. В сердце Сюй Цина поднялись непередаваемые эмоции. Когда сияние нефритовой таблички померкло, и она вернулась в его объятия, Сюй Цин сделал 90-й шаг и ступил на последнюю ступень. Он увидел огромный пурпурный дворец и 7-го владыку, сидящего внутри и смотрящего на него. Рядом с 7-м владыкой находились 2-я принцесса и 3-й принц. Сегодня 7-й владыка был одет гораздо торжественнее, чем обычно. На нем была пурпурная мантия с узором из облаков, волосы были собраны в пучок и увенчаны нефритовой короной с 9 змеями. Его взгляд был подобен молнии, а от всего его облика исходила величественная аура. «Сюй Цин», — заговорил не 7-й владыка во дворце, а капитан, сопровождавший Сюй Цина. «После ритуала клятвы 9 небес и 10 земель следует совершить поклонение небесам и земле. Ты должен трижды поклониться, повернувшись лицом к ним, начиная церемонию. Когда голос капитана, подобно грому, прокатился по небу, Сюй Цин повернулся. Стоя на 90 ступенях, он посмотрел на небо и землю и трижды поклонился. Когда он поднялся, капитан и ученики вокруг алтаря также трижды поклонились небу и земле. Все это было исполнено торжественности. Каждый ритуал имел глубокий смысл. В хаотичном мире совершенствования все можно было упростить, все подчинялось выгоде, но только не почитание предков и принятие учеников. Эти церемонии должны были быть пышными. Путь по своей сути невидим, без писания его невозможно постичь. Путь заключен в писании, и его суть не может быть постигнута без учителя. Древний император Сюань Ю заложил основу пути, поэтому человеческий род должен поклониться ему один раз. Тайны неба и земли несут бремя всего сущего, поэтому человеческий род должен поклониться им трижды. Но древний император, пребывающий в вышине, не благоволил тебе, и бесчисленные живые существа в море страданий не спасали тебя. Только учитель, восходящий на небеса и спускающийся в преисподнюю, благоволит тебе в этой жизни и спасает в следующей, прилагая все усилия, чтобы идти с тобой по пути истин. Поэтому ты должен поклониться ему 9 раз. Сюй Цин повернулся и посмотрел на седьмого владыку во дворце. Он склонил голову и 9 раз поклонился. 1 поклон древнему императору, 3 поклона небу и земле, 9 поклонов уважаемому учителю. Только капитан мог поклониться вместе с Сюй Цином. Остальные вокруг алтаря могли лишь склонить головы в молчаливом почтении, не имея права присоединиться к Сюй Цину. После 9 поклонов Сюй Цин шагнул вперед. Капитан взмахнул рукой, и в его ладони появилась фиолетовая чашка, которую он передал Сюй Цину. Сюй Цин сделал глубокий вдох и вошел в пурпурный дворец. «Прими чай размышлений». Сюй Цин склонил голову, сделал 3 шага вперед, поднял чашку обеими руками и высоко ее преподнес. В тот же миг, когда он поднял чашку, небо за окном внезапно потемнело, поднялся ветер, и появились облака. Вдали показались огромные потоки энергии меча, окрашенные в зловещий кроваво-красный цвет. Они были подобны гигантской кровавой руке, которая с грохотом надвигалась на 7 кровавых глаз. Секта парящих мечей прибыла, чтобы призвать к ответу. Из моря энергии меча, наполненного бесконечной яростью и потрясающей мощью, разнесся по всей секте голос, полный убийственной ненависти. «Сюй Линьцзы, выдай мне отродье Сюй Цина». Глава 264. «Ты не покинешь, я не брошу за пределами 7 кровавых глаз» бушевала буря убийственной ауры, толпа пылала гневом. Внутри по-прежнему царила торжественная атмосфера. Все владыки вершин в небе сидели с безмятежными лицами. Сюй Цин слышал яростные крики из-за барьера позади, но не оборачивался. Он по-прежнему смотрел вниз, высоко подняв чашку с чаем. Седьмой владыка, сидевший наверху, также не смотрел на происходящее снаружи. Казалось, его ничто не волнует, кроме ученика, церемония посвящения которого была в самом разгаре. Седьмой владыка поднял руку и взмахнул ею в воздухе. Чашка, которую Сюй Цин держал высоко поднятой, вылетела и полетела к нему, пока не оказалась в руках владыки. Тот не стал пить, а поставил чашку на стол рядом. Этот чай назывался чаем размышлений, и его нельзя было пить. Вторая принцесса и третий принц, сидевшие по бокам, были серьезны, но третий принц тайком подмигнул Сюй Цину в знак приветствия. В его глазах мелькнула улыбка. «Чай принятия!» – раздался голос капитана. Он передал Сюй Цину 2-ю чашку чая. Сюй Цин сделал 3 шага вперед и снова высоко поднял чашку. В этот момент за воротами 7 кровавых глаз раздался оглушительный грохот. Культиваторы секты парящих мечей, прибывшие издалека вершить правосудие, не остановились, приблизившись к городу. Потоки энергии меча, еще более мощные, чем прежде, превратились в ослепительные лучи света и обрушились на секту. Защитная формация 7 кровавых глаз внезапно активировалась, блокируя 1000 мечей. Раздались драконий рев и тигриный рык, эхом прокатившиеся по 7 горам. Формация 7 кровавых глаз явно отличалась от прежнего. Казалось, она полностью блокировала доступ альянса 7 сект, считая секту парящих мечей врагами. Несмотря на оглушительный грохот, владыки вершин в небе оставались невозмутимыми. Их спокойствие передалось ученикам, которые продолжили наблюдать за церемонией на 7-й вершине. Внутри пурпурного зала на 7-й вершине 7-й владыка, игнорируя происходящее снаружи, взмахнул рукой и взял 2-ю чашку чая, которую Сюй Цин держал высоко поднятой. Эта 2-я чашка называлась чаем принятия. Глоток из нее означал, что учитель согласен принять ученика. Седьмой владыка поднес чашку к губам, сделал глоток и поставил ее на стол. «Чай доверия», — раздался голос капитана. Он передал Сюй Цину третью чашку. Сюй Цин глубоко вздохнул, сделал еще три шага вперед и оказался прямо перед седьмым владыкой. Он опустился на колени и высоко поднял чашку. В этот момент грохот снаружи усилился, и раздался оглушительный раскат грома, затмивший все предыдущие звуки. Это был кроваво-красный поток энергии меча длиной в 3 километра. Он обрушился на защитную формацию семи кровавых глаз, которая не выдержала и рассыпалась на части. Трехкилометровый поток энергии меча превратился в старика в золотом халате. Старик шагнул вперед и оказался в воздухе над сектой. За ним последовали потоки света мечей, который превратился в учеников секты парящих мечей. Каждый из них пылал жаждой убийства. Каждый из них излучал гнев. «Сюй Линь Цзы, ты, тем, кто разрушил формацию одним ударом меча, был предок секты парящих мечей». Он начал говорить, но тут же его божественное сознание охватило седьмую вершину. Он увидел стоящего на коленях Сюй Цина с высоко поднятой чашкой и седьмого владыку, который взял чашку из рук Сюй Цина. Прожив столько лет и будучи предком секты, он не мог не понять, что это означает. Он принимает ученика. В глазах предка секты парящих мечей вспыхнула ярость, от него исходил ледяной холод. Он смотрел на всех, как на мертвецов. Тот, кто ранил моего внука и похитил лампу жизни нашей секты, будет личным учеником. Сюй Линь Цзы, мне очень интересно, откуда у тебя такая смелость? Лин Юнь, давай поговорим после того, как мой зять закончит принимать ученика, спокойно произнес Сюй Линь Цзы с легкой улыбкой. На лицах шести владык, скрытых в облаках, не было ни тени страха. Глаза Лин Юня сузились, его сердце сжалось. Семь кровавых глаз сегодня были совсем не такими, как он привык их видеть. В пурпурном зале на седьмой вершине седьмой владыка не обращал внимания на давление извне. Он взял чашку Сюй Цина, посмотрел на нее, под взглядами всех присутствующих из семи кровавых глаз, под убийственной аурой, окутавшей небо, и медленно произнес: «Малыш, ритуал – это ритуал, но я хочу спросить твое сердце. Ты действительно хочешь стать моим учеником?» Сюй Цин поднял голову, посмотрел в глаза седьмому владыке и тихо сказал: «Учитель». Седьмой владыка рассмеялся: «Хорошо, мой ученик, ты не покинешь, я не брошу». С этими словами владыка обмакнул большой и указательный пальцы правой руки в чай и слегка щелкнул ими в сторону Сюй Цина. Капли чая упали на него, и церемония посвящения в ученики была завершена. Внутри семи кровавых глаз зазвонил колокол. На этот раз звон раздался не только на седьмой вершине, но и на всех семи вершинах одновременно. «Сегодня четвертый стал моим учеником, это радостное событие. Пойдемте со мной, посмотрим, что за шум снаружи. Кто посмел потребовать выдать моего ученика?» — сказал седьмой владыка. Предок секты парящих мечей, услышав эти слова, рассмеялся от гнева. Рядом с ним стоял культиватор средних лет, чем-то похожий на святого потомка Юнь. Его лицо было мрачным. Он сделал шаг вперед. С невероятной скоростью он превратился в кровавый меч и устремился к пурпурному залу на седьмой вершине. Вокруг него распространялись волны энергии зарождения души, сотрясая все вокруг. Его сила намного превосходила обычных культиваторов зарождения души. Казалось, он был близок к пику этого уровня. В мгновение ока кровавый меч достиг седьмой вершины, оказался перед пурпурным залом и уже собирался ворваться внутрь, когда седьмой владыка со смехом поднялся и вышел наружу. Он не обращал внимания на несущийся на него кровавый меч, лишь махнул рукой. В следующий миг кровавый меч, приблизившийся к седьмому владыке, задрожал и рассыпался на части. Изнутри раздался душераздирающий крик. Культиватор средних лет на стадии зарождения души, превратившийся в кровавый меч, отлетел назад. 90% его тела неконтролируемо разрушались, он был смертельно ранен. Это разрушение было необратимым. Почти в тот же момент, как он закричал, его тело распалось на кровавый туман, который развеялся в воздухе. Только его зарожденная душа вылетела, с ужасом и страхом глядя на седьмого владыку, который вышел из пурпурного зала в сопровождении Сюй Цина и остальных. Культиватор средних лет из секты парящих мечей, чье тело седьмой владыка разрушил одним взмахом руки, оставив лишь зарожденную душу, занимал очень высокое положение в секте. Он был великим старейшиной. Он был единственным сыном предка секты парящих мечей и отцом святого потомка Юнь, поэтому он прилетел сюда в ярости. Но сейчас он был в ужасном состоянии, Даже его зарожденная душа потускнела и казалась нестабильной, готовой разрушиться. Он не мог описать свой шок, он знал свою силу, а противник разрушил его тело одним взмахом руки. Такая мощь потрясла его до глубины души. У него было сильное чувство, что противник не хотел его убивать, иначе его зарожденная душа не смогла бы сбежать. «Ты не на стадии зарождения души, ты на стадии вместилища», — вскрикнул отец святого потомка Юнь в неверии, отступая назад. Ученики секты парящих мечей были потрясены, их лица изменились. Только предок секты парящих мечей не проявил особых эмоций. Он лишь пристально посмотрел на седьмого владыку. «Ты так хорошо скрывался, что даже я не заметил. Твоя сила не соответствует обычному вместилищу. Ты, должно быть, открыл 3 тайных хранилища. Но этого все еще недостаточно, Сюэлинь Цзы. У тебя еще остались какие-нибудь козыри? Используй их». Седьмой владыка улыбнулся, ничего не ответил, вышел из дворца и, встав снаружи, посмотрел на Сюэлинь Цзы в небе. Сюэлинь Цзы тоже посмотрел на седьмого владыку с одобрением в глазах, а затем перевел взгляд на предка Лин Юня. В его глазах мелькнул свирепый блеск. «Давай поговорим обо всем после боя». С этими словами Сюэлинь Цзы задрожал всем телом, его глаза вспыхнули, превратившись в кровавые линии, устремившиеся прямо к предку Лин Юню. Предок Лин Юнь холодно фыркнул, взмахнул рукой, и вокруг поднялась энергия меча, устремляясь к приближающемуся Сюэлинь Цзы. В мгновение ока они сошлись в битве, и их фигуры взмыли в небо. Грохот, подобный небесному грому, разносился во все стороны. В то же время крылатый дракон среди облаков зарычал на учеников секты парящих мечей. 6 владык вершины с 7 кровавых глаз также высвободили свою мощь. Добавьте к этому 7-го владыку, стоящего, скрестив руки за спиной, на вершине 7-й вершины. Все это поставило культиваторов секты парящих мечей, пришедших с грозными обвинениями, в затруднительное положение. Несколько культиваторов зарождения души среди них почувствовали, как у них зашевелились волосы на голове, и с большим опасением посмотрели на 7-го владыку. Разница между зарождением души и вместилищем была подобна разнице между одним огнем и 6. Если бы 7-й владыка захотел, он мог бы уничтожить их всех в одно мгновение, никто бы не спасся. Эта разница заставила учеников секты парящих мечей нервничать. У секты парящих мечей тоже был культиватор вместилища, но это был их глава секты. После того, как предок отправился в путь, глава должен был оставаться в секте. Они никак не ожидали, что у 7 кровавых глаз появится не только предок уровня сгущения руин, но и кто-то на уровне вместилища. В этот момент были потрясены не только ученики секты парящих мечей, но и ученики 7 кровавых глаз. Однако, вспомнив о традиции 7-й вершины, они вдруг поняли, что в этом нет ничего странного. Несколько владык вершин среди облаков, очевидно, знали об этом давно и не были удивлены. Что касается учеников и Сюйцина вокруг дворца на 7-й вершине, то они в этот момент ошеломленно переглянулись. «Я подозреваю, что старик все еще что-то скрывает», — тихо сказал третий принц. «Третий, будь увереннее, он точно что-то скрывает», — улыбнулся капитан. Сюйцин посмотрел на капитана и третьего старшего брата, ничего не говоря. Что касается второй старшей сестры, то она в этот момент держала жетон и постоянно писала кому-то сообщение, словно все происходящее снаружи ее не интересовало. «Малыш Ацин, я же говорил, что когда впервые увидел тебя, почувствовал, что между нами есть связь. Вернулся, посчитал на пальцах, и ты оказался моим младшим братом», улыбаясь, третий принц повернулся к Сюйцину. «Но я и не думал, что ты сможешь убить святого потомка Юнь. Знаешь, когда Альянс 7 сект бросал вызовы, другие вершины обычно не раскрывали всей своей силы, но первая вершина сражалась изо всех сил». Глава 265. Рождение запретного. «Вот почему я тогда на твоих глазах отправил свою возлюбленную из расы мирфолков к праотцам», с улыбкой произнес третий старший брат. Капитан, стоявший рядом, наблюдал за происходящим с полуулыбкой. Он знал, что третий не из тех, кто бросает слова на ветер. Очевидно, он пытался наладить отношения с Сюйцином. Сюйцин взглянул на третьего старшего брата. В его памяти всплыла сцена в порту, где тот хладнокровно раздробил голову девушки Мирфолку. Уже тогда Сюйцин почувствовал исходящую от него опасность, и сейчас эта опасность никуда не исчезла. «Впрочем, в смертельной схватке я, вероятно, смог бы выжить», — мысленно прикинул Сюйцин и, сложив руки, поклонился. «Подарок в честь знакомства, третий принц», — все еще улыбаясь, достал пачку духовных талонов и протянул их Сюйцину, после чего тихо произнес: «В тот день у острова морских ящериц ты еще не был моим младшим братом, поэтому я просто немного развлекся, преследуя тебя. Не принимай близко к сердцу, считай, что я у тебя в долгу». Сюйцин посмотрел на третьего. Во время побега с острова морских ящериц его преследовали несколько человек, хотя он так и не увидел, кто это был. Но позже он почувствовал неладное в отношении третьего старшего брата и начал что-то подозревать. Сейчас же, когда тот открыто признался, Сюйцин был немного удивлен. Он взял духовные талоны и взглянул на них. На талонах значилось 500 тысяч духовных камней, весьма щедрый подарок. Сюйцин кивнул и забрал их. Видя, как Сюйцин убирает духовные талоны, третий принц облегченно вздохнул. Он очень ценил атмосферу на седьмой вершине и, что самое главное, считал Сюйцина тем, кого, если не уничтожить сразу, то он станет заклятым врагом на всю жизнь. Таких людей он меньше всего хотел провоцировать. Он уже собирался продолжить разговор, как вдруг небо сотряс оглушительный рев, от которого задрожала земля. Небосвод покрылся волнами, словно рыбья чешуя, расходящимися во все стороны. «Сюй Линь Цзы, ты ищешь смерти!» Все немедленно подняли головы. В небесах бушевала энергия меча, словно разрывая небосвод на части. Бесчисленные тени мечей несли в себе разрушительную силу. Сюйцин почувствовал резкую боль в глазах от одного только взгляда на них. Более того, он увидел знакомую иссохшую руку, появившуюся в небе. Эта рука, словно рука божества, источала ужасающую божественность. Ее колебания могли менять законы мироздания, заставляя вокруг появляться смутные тени, похожие на образы древних мудрецов, которые, словно сливаясь с иссохшей рукой, усиливали ее мощь. Казалось, она могла сорвать звезды с неба и уничтожить весь мир. Рука пронзила небеса и схватила пустоту. Пустота рассыпалась на части, небо превратилось в бурлящее кровавое море. Смутные тени, появившиеся вслед за рукой, шептали что-то неразборчивое, создавая подавляющую силу, от которой кровь стыла в жилах. Сюйцин прищурился. В то же время Сюй Линь Цзы в небе превратился в бесчисленные кровавые нити, не менее ужасающие, чем рука. Он излучал первозданное зло, словно бессмертный злобный демон, против которого были бессильны даже мудрецы и море мечей. Раздался злобный смех, и бесчисленные кровавые нити, подобно чудовищным змеям, способным поглотить горы и реки, обрушились на все вокруг. Энергия меча рассыпалась, тени мечей исчезали. В конце концов, нити образовали огромную голову дракона и с силой ударили по иссохшей руке. Небеса содрогнулись. Громоподобный звук прокатился по небосводу. Иссохшая рука рассыпалась, предок Лин Юнь отшатнулся назад. Голова дракона, образованная кровавыми нитями, также отступила и превратилась обратно в Сюй Линь Цзы. В его глазах пылала жажда убийства, и он рассмеялся. «Старик Лин Юнь, ты старше меня на 1000 лет, но даже это не дает тебе преимуществ. Низшие секты обречены на подчинение. Сюй Линь Цзы, я даю тебе последний шанс. Отдай Сюйцина, верни лампу жизни и подчинись воле Альянса Семи Сект. Тогда твоя секта сможет существовать как прежде, Альянс не будет чрезмерно вмешиваться». Предок Лин Юнь поднял правую руку, сложил пальцы в магический знак и указал на небо. Кровавое море в небесах забурлило, и в нем смутно проявилась тень кровавого дерева. Это был запретный дхармический артефакт секты парящих мечей. Хотя это и не был настоящий удар, но с полномочиями предка Лин Юня даже тень артефакта обладала огромной силой. «Не будет чрезмерно вмешиваться», — рассмеялся Сюй Линь Цзы. «Тысячелетиями моя секта ежегодно отдавала Альянсу 60% своих доходов. Каждого небесного таланта среди учеников забирали к вам, заставляя присягнуть на верность, либо отправляя на верную смерть в опасные места. Наши техники культивации – лишь жалкое подобие ваших, да еще и с фатальными недостатками. Каждый раз, когда мы получаем новую полноценную технику, вы ее забираете. Вы имеете больше прав на наши защитные формации, чем мы сами. Стоит появиться владыке пика, который вам не угоден, как его тут же забирают, и неизвестно, жив он или мертв». Пока Сюй Линь Цзы говорил, ученики семи пиков молчали. Их дыхание участилось, а в глазах зажегся гневный огонь. Видя это, предок Лин Юнь нахмурился. «Не забывайте тех, кто дал вам воду. На ранних этапах развития семи кровавых глаз мы предоставили ресурсы и учеников, чтобы помочь вам основать секту и развиваться. Как же так, теперь, когда крылья окрепли, можно забыть о благодарности. Сюй Лин Цзы снова рассмеялся, но в этом смехе была горечь. Да, была помощь, и мы ее не забыли. 3000 лет назад, битва у могильника трупов. 2700 лет назад, война за поток душ. 2000 лет назад, битва с кланом Юнь. 1700 лет назад, великая война с кланом тайника души. На сегодняшний день моя секта сражалась за ваш альянс 7 сект в больших и малых битвах более 600 раз. Бесчисленные погибшие, горы костей. Разве ваш альянс 7 сект хоть раз помог с погребением павших учеников или с пилюлями для раненых? Каждый раз, когда моя секта была на грани процветания, война отбрасывала нас назад, а награда за наши жертвы была ничтожна. За 1000 лет моя секта 79 раз была на грани полного уничтожения. Разве ваш альянс 7 сект хоть раз протянул руку помощи? Наши предки многократно обращались к вам за помощью, третий предок даже преклонил колени перед альянсом, умоляя о помощи. Разве вы хоть раз обратили на нас внимание? Каждый раз наши предки из поколения в поколение усердно трудились, зализывали раны, восстанавливали секту. Но как только дела шли на лад, ваш альянс тут же объявлял новый набор войск. Неужели жизни учеников семи кровавых глаз ничего не стоят? Мы должны умирать за вас, пока вы пожинаете плоды. Лин Юнь, я, Сюй Лин Цзы, спрашиваю тебя, спрашиваю этот альянс семи сект, спрашиваю само небо и землю. Достаточно ли мы отплатили за вашу помощь? Сполна ли мы вернули свой долг? Вы пользуетесь нашей первоначальной благодарностью, чтобы бесконечно нас эксплуатировать. Вы считаете, что это в порядке вещей, что вы выше нас, что семь кровавых глаз должны беспрекословно подчиняться и умирать за вас. Если мы ослушаемся и откажемся сражаться, то мы неблагодарны, если не отдадим вам все доходы, то мы предатели. Неужели эта благодарность должна превратить семь кровавых глаз в вечных рабов, которые будут расплачиваться до нового великого бедствия? Громовой голос Сюй Лин Цзы разнесся по небу и земле, заставив семь вершин семи кровавых глаз содрогнуться. Лицо Лин Юня помрачнело. Он знал о проблемах семи кровавых глаз, но интересы определяли его позицию. Он холодно произнес: «Не нужно лишних слов. У неблагодарных всегда найдется множество оправданий». Сюй Лин Цзы рассмеялся. «Вот так высшая секта. Вот так не забывайте тех, кто дал вам воду. Вот так пользуются чужой благодарностью. Что ж, раз так, то сегодня моя секта семь кровавых глаз тоже станет высшей сектой». В глазах Лин Юня вспыхнул гнев. Он холодно произнес: «Ваша секта недостойна этого. Посмотрим, достойна или нет». Сюй Лин Цзы, паря в воздухе, поднял правую руку и указал на небо. «Земля предков морских трупов, формация, откройся». Как только Сюй Лин Цзы произнес эти слова, небо загрохотало, а ветер и облака сгустились. Далеко отсюда, за территориями клана морских звезд, мирфолков и нескольких островов-спутников клана морских трупов, располагалась родовая земля морских трупов, и сейчас она содрогалась до основания. Половина этой области была захвачена семью кровавыми глазами. Здесь все еще оставались воины секты, которые не успели отступить. Здесь же семь кровавых глаз установили огромный телепортационный массив, готовясь перенести две статуи прародителей клана морских трупов. Если посмотреть вокруг, то можно было увидеть две статуи, которые давно доставили сюда. Они возвышались, источая устрашающую ауру, а в воздухе и на земле сияли огни телепортационного массива, заставляя небо и землю менять цвет. Облака словно разгоняла невидимая гигантская рука, небо с грохотом расступалось, а облака бешено кружились вокруг. В тот момент, когда массив вспыхнул ярким светом, из него раздался оглушительный раскат грома, который прокатился по всему небосводу. Пока этот звук эхом разносился по округе, два древних изваяния прародителей, излучающие древнюю ауру, не были телепортированы. Вместо этого с неба начали прибывать другие объекты. Это были пять лучей света. Свет был настолько ярким, что невозможно было разглядеть, что находится внутри, но по мере приближения он становился все яснее, заставляя всех присутствующих в родовой земле клана морских трупов содрогаться от шока и изумления. Потому что внутри этих пяти лучей света находились пять незнакомых статуй прародителей трупов. Эти пять изваяний не были частью девяти принадлежащих клану морских трупов, они были извне. Каждая из них несло на себе отпечаток бесконечной древности. Их тела были покрыты трещинами, словно обычные камни, и только когда они прибыли на землю клана морских трупов, они вспыхнули ослепительным светом. В этом заключалась магия статуй прародителей клана морских трупов, только здесь они обретали свою великую силу. В тот момент, когда пять изваяний приземлились, земля задрожала, словно от пробуждения земляного дракона, и вся территория клана морских трупов сотряслась. Во все стороны разносились крики удивления и изумления. Если посмотреть вокруг, то на территории клана морских трупов теперь находилось 14 статуй. 7 из них были разбросаны по территории клана, а остальные 7 находились в массиве 7 кровавых глаз. Массив грохотал, бешено вращаясь, и эти 7 изваяния излучали ослепительный свет. Каждая из них испускала мощные колебания, словно 7 гигантских источников силы. Более того, в тот момент, когда их энергия взметнулась к небесам, над 7 изваяниями появились 7 огромных кровавых вихрей. Это были 7 глаз. Все 7 глаз были закрыты, но их появление вызвало неистовое цунами по всему запретному морю. В этот момент все инородцы и морские звери задрожали от ужаса, потому что это была аура дхармического артефакта, и не обычного дхармического артефакта, а приближающегося к запретному. Затем, когда эта невероятно мощная аура хлынула наружу, над 7 закрытыми глазами, среди бушующего ветра и облаков, появилось гигантское бронзовое древнее зеркало. Это зеркало, зависнув в небе, медленно вращалось, освещая на севере провинцию приветствия императора, на юге – 7 кровавых глаз, на востоке – могильник трупов, а на западе – бескрайнее море. Все вокруг находилось в зоне его действия, внушая страх и трепет. Все, на что падал его свет, содрогалось от ужаса, сердца разрывались от страха, а по спинам пробегал холодок. Глава 266. Истина раскрыта в одно мгновение, запретное море было встревожено, а в провинции приветствия императора все силы встрепенулись. Первыми отреагировали те, кто был ближе всего к клану морских трупов, альянс семи сект. В тот же миг над альянсом семи сект возникли 6 огромных фигур. Среди них были как мужчины, так и женщины, но их лица выглядели размытыми, четко проглядывались лишь глаза, которые в этот момент вспыхнули ослепительным светом. 7 кровавых глаз. Неужели им действительно удалось создать запретный артефакт? Сюй Линцзы, хитрый и коварный старик, его нельзя недооценивать. Эти 6 фигур были предками 6 сект, входящие в совет старейшин Альянса. В этот момент, обмениваясь мыслями, они одновременно поднялись в небо, каждый сделал шаг в небесной выси и мгновенно исчез. Их целью был клан морских трупов. В мгновение ока их фигуры появились в воздухе над кланом морских трупов. При виде вращающегося гигантского бронзового древнего зеркала их сердца затрепетали, они почувствовали ужасающую силу этого запретного дхармического артефакта. Любой дхармический артефакт в момент превращения в запретный претерпевает странные изменения, порождая необычную силу, и эта сила определяет, насколько ужасающей будет запретная способность. Суждение. Неужели это суд жизни и смерти? Запретный артефакт семи кровавых глаз предназначен не для уничтожения клана, а для редкой атаки по одиночной цели, и, судя по ощущениям, разрушительная сила этого сокровища невероятно ужасающая. Как только это зеркало зафиксирует цель и активируется, есть 10% шанс, что отраженный в нем человек мгновенно погибнет, и из-за его зеркального тела его можно использовать на сверхдальней дистанции. Ход шансы всего 10%, но на нем 7 глаз, то есть его можно активировать 7 раз подряд, кто осмелится сыграть в эту игру. Уровень культивации Сюэ Линцзы, первая стадия сгущения руин, он управляет этим артефактом, применяя одиночное суждение, он может уничтожить вторую стадию сгущения руин. Вторую. В нашем альянсе семи сект только глава достиг этого уровня. 6 предков альянса семи сект замолчали, каждый думал о своем. Они знали, что запретный дхармический артефакт – это самое мощное оружие, не каждая фракция имеет право и возможность им обладать. Причина, по которой альянс семи сект называется так, заключается в том, что из 137 сект альянса только у 7 есть запретный артефакт. В то же время запретный дхармический артефакт практически невозможно захватить. Например, запретный артефакт 7 кровавых глаз находится здесь, но они не осмеливаются его забрать. Если они попытаются, артефакт взорвется сам по себе. В этом и заключается ужас запретного дхармического артефакта, у него есть дух артефакта. А артефакт 7 кровавых глаз еще более особенный. Он использует 7 статуй прародителей морских трупов в качестве источника энергии, и можно представить, насколько ужасающей будет его мощь, когда эти 7 закрытых глаз откроются. Поэтому, понаблюдав некоторое время, эти 6 предков Альянса 7 сект переглянулись, сложили печати, создав сверхдальнюю дистанцию телепортации, и мгновенно исчезли, направившись прямо к 7 кровавым глазам. В то же время все силы провинции приветствия императора континента Древней Славы различными способами обратили свое внимание на 7 кровавых глаз. Им было ясно, баланс сил в Альянсе 7 сект вот-вот изменится, и это изменение также повлияет на баланс сил в провинции приветствия императора. Грядет буря. Что касается клана морских трупов, то в этот момент все его члены, от верхушки до низов, были в отчаянии и трепетали, а ученики 7 кровавых глаз, находившиеся здесь, были взволнованы. А в этот момент самым потрясенным, чье лицо полностью изменилось, а дыхание участилось, был предок Лин Юнь, парящий в воздухе над 7 кровавыми глазами. Его лоб покрылся потом, зрачки сузились, шок, который он испытывал, невозможно было скрыть, он отражался на его лице. Лин Юнь пристально смотрел в сторону клана морских трупов. Он не мог видеть, что там происходит, но ясно чувствовал, что на него нацелились. Казалось, что Сюэ Линьцзы достаточно одной мысли, чтобы он столкнулся с великим бедствием жизни и смерти. Он почти мгновенно осознал опасность, с которой ему предстоит столкнуться. Суд жизни и смерти. 7 раз. Суд жизни и смерти. Предок Лин Юнь задыхался, глаза налились кровью. Он смотрел на Сюэ Линьцзы со сложным выражением лица. «Теперь моя секта 7 кровавых глаз достойна называться высшей?» – спокойно спросил Сюэ Линьцзы. Предок Лин Юнь открыл рот, желая что-то сказать, но в этот момент не знал, как это сделать. Он полностью понял все стратегические планы 7 кровавых глаз. 7 кровавых глаз казались сражающимися с кланом морских трупов, но на самом деле уничтожение клана морских трупов вовсе не было их целью. У 7 кровавых глаз было 2 цели. Первая – открыть путь к континенту Древней Славы. В голове предка Лин Юня возник маршрут. Первая точка – 7 кровавых глаз. Вторая – клан Мерфолков. Третья – прилегающий остров клана морских трупов. Четвертая – родовая земля клана морских трупов. Оттуда до Альянса 7 сект континента Древней Славы уже недалеко. Эта линия – географическая линия, соединяющая 7 кровавых глаз и Альянс 7 сект. Причем 7 кровавых глаз зашли очень далеко. Они напали на клан Мерфолков из-за состязания 7 вершины, затем спровоцировали прибытие клана морских трупов, а Сюэ Линьцзы выбрал момент для прорыва, ворвался внутрь и тяжело ранил предка клана морских трупов. На самом деле это был ключевой фактор окончательного поражения клана морских трупов. Затем, как и следовало ожидать, они напали на клан морских трупов, шаг за шагом захватили прилегающий остров и высадились на родовую землю. Казалось, что в этом нет никаких изъянов, они ни на йоту не продемонстрировали силу, выходящую за рамки дозволенного. Но Альянс 7 сект все же заметил эту цель. Поэтому они вмешались в войну с кланом морских трупов, не позволив 7 кровавым глазам продолжать. И хотя Альянс 7 сект готовился уничтожить младший орден и разрушить плотину на притоке реки Вечности, они не полностью игнорировали 7 кровавых глаз. Предыдущей атакой они убивали 2 зайцев одним выстрелом, намереваясь через сотрясение горы напугать тигра, где гора – это младший орден, а тигр – 7 кровавых глаз. Таким образом, без кровопролития, заставить 7 кровавых глаз снова знать свое место. Но они не ожидали, что у 7 кровавых глаз есть вторая цель, и эта вторая цель была скрыта еще глубже, настолько глубоко, что сейчас у предка Лин Юня волосы на голове встали дыбом. Он чувствовал себя крайне неловко. Он даже подумал, что первая цель была намеренно раскрыта сектой, чтобы скрыть вторую. Это не похоже на стиль Сюэ Линьцзы. Второй целью 7 кровавых глаз были статуи прародителей клана морских трупов. Они хотели использовать их в качестве источника энергии для своего дхармического артефакта, чтобы превратить его в запретный. Для этого нужно было выполнить 2 условия. Во-первых, 7 кровавых глаз должны были освоить способ использования статуи прародителя трупов в качестве источника энергии. Во-вторых, 7 кровавых глаз должны были заранее найти несколько разбросанных статуй. Очевидно, что 7 кровавых глаз выполнили оба условия. Более того, 7 кровавых глаз просчитали, что Альянс 7 сект вмешается в критический момент и остановит войну. Поэтому весь предыдущий гнев и недовольство, все торги преследовали только одну цель – гарантировать, что они получат хотя бы 2 статуи прародителей трупов от клана морских трупов. До завершения переговоров с кланом морских трупов секта все еще терпела, даже когда небесные таланты Альянса Семи Сект бросили им вызов и они потеряли лицо, семь кровавых глаз продолжали молчать, ожидая завершения строительства формации на территории клана морских трупов. Формально целью этой формации было забрать трофеи, что было разумно для любой фракции. Но на самом деле семь кровавых глаз строили формацию не для того, чтобы забрать две статуи, а для того, чтобы отправить пять. В тот момент, когда они были отправлены, статуй стало семь, и, находясь на территории клана морских трупов, сила статуи восстановилась, все шло как по маслу. Так значит, вы специально притворялись паиньками, когда наши ученики бросали вам вызовы. Вы пытались усыпить нашу бдительность. Какова же ваша цель? Независимость от континента древней славы? Скрежеща зубами, мрачно спросил предок Лин Юнь. Сюэ Лин Цзы не стал отвечать на первый вопрос, он уже не имел значения. С легкой улыбкой он спокойно произнес: «Я стар, хочу провести остаток своих дней на континенте древней славы, наслаждаясь покоем, и заодно получить кресло в совете старейшин Альянса Семи Сект». Предок Лин Юнь молчал, чувствуя себя униженным, но по сравнению с похищением лампы жизни и убийством его внука, амбиции и решимость семи кровавых глаз были куда важнее. В этот момент вся секта замерла в тишине. Ученики, не зная подробностей, но ощущая изменившуюся атмосферу и слыша слова предка, замерли, их сердца бешено колотились, в головах рождались самые разные догадки. Сюй Цин поднял голову, глядя на море. В тот момент он что-то почувствовал, но смутно. Вот как, эти старики слишком хитры. Наконец-то я понял, в чем их козырь, с тяжелым вздохом произнес капитан. Он сделал вид, что бормочет себе под нос, но намеренно говорил громче. Сюй Цин посмотрел на него. Третий принц тоже с подозрением взглянул на капитана. Вторая принцесса продолжала с кем-то переписываться. Старший брат, ты правда знаешь, это запретный артефакт, запретный дхармический артефакт семи кровавых глаз, неуверенно спросил третий брат. Сюй Цин посмотрел на загадочного капитана, тоже сомневаясь. Эта информация стоит тысячу духовных камней. Кто хочет знать, я расскажу. Он ни черта не знает, раздался голос седьмого владыки. Капитан смутился и кашлянул. Голос седьмого владыки достиг ушей всех четверых учеников. Это план, который я разработал для предка. Мы готовились к этому сотню лет, шаг за шагом. Вам не нужно гадать. Сейчас на родине клана морских трупов установлен запретный дхармический артефакт, принадлежащий семи кровавым глазам. Это восьмой запретный артефакт в Альянсе Семи Сект. Он может наблюдать за всем вокруг и обеспечить безопасный переход семи кровавых глаз на древнюю славу. С этого момента название Альянса Семи Сект тоже изменится. Седьмой владыка обернулся, посмотрел на своих четверых учеников и слегка улыбнулся. Как вы думаете, Альянс Восьми Сект, не лучше ли звучит? Как только слова седьмого владыки раздались, небо изменило цвет. Мощные волны энергии, сотрясающие все вокруг, хлынули с небес. Шесть фигур, подобных божествам, появились в небе, окружив Сюэ Лин Цзы и предка Лин Юня. Это были предки шести других сект из совета старейшин Альянса Семи Сект. Почти в тот же миг из семи кровавых глаз вышла старуха. Одним шагом она поднялась в небо и встала рядом с Сюэ Лин Цзы, слегка улыбаясь представителям Альянса Семи Сект. «Давненько не виделись, господа», — сказала она, — «я немного вздремнула, а проснулась, слышу, кто-то требует от семи кровавых глаз выдать Сюэ Цина. Этот мальчик очень понравился моей внучке, мы как раз думаем о свадьбе. Если его убьют, моя внучка расстроится, и я тоже. У меня не так много богатств, всего одна внучка. И если я расстроюсь, то и вам радости не будет». Глава 267. Альянс Восьми Сект. Слова старухи Дун Ю разнеслись по всему острову, достигнув каждого уголка секты. Сюй Цин молчал. Капитан и третий старший брат, стоявшие рядом с ним, мгновенно перевели взгляд на юношу. Даже вторая старшая сестра прекратила передавать сообщения и обратила свой взор на Сюй Цина. Седьмой владыка впереди также повернулся и посмотрел на Сюй Цина с одобрением в глазах. «Неплохо, есть в тебе что-то от твоего учителя в молодости», — сказав это, седьмой владыка с укором посмотрел на остальных трех учеников, но, взглянув на вторую ученицу, он автоматически проигнорировал ее, сосредоточив свое внимание на старшем и третьем. Подумав немного, владыка также проигнорировал третьего, и его взгляд полностью остановился на старшем. «Учись у своего младшего брата. Если бы я выглядел как он, Я бы тоже смог. Лицо малыша Ацина, даже с помощью духовного мастерства, сложно скопировать. Капитан чувствовал себя обиженным и немного подавленным. В то же время, в небе, еще более подавленным и неспособным выразить свой гнев, был предок Лин Юнь. Он смотрел на госпожу Дунью с невероятно мрачным выражением лица. Лин Юнь не ожидал, что эта ничтожная отшельница, которую Сюэ Лин Цзы решил защищать, госпожа Дунью, которая всегда была вне мирских дел и никогда не вступала в союзы, так открыто встанет на сторону Сюэ Цина. Мысль о том, что его внук скорее всего убит, о том, что лампа жизни его секты была похищена, о неудачах этой миссии, о том, что семь кровавых глаз уже получили квалификацию высшей секты и их общая сила ничуть не меньше, чем у любой из семи сект, все это будто разрывало душу предка. Но Лин Юнь прекрасно понимал, что восхождение семи кровавых глаз до высшей секты уже невозможно остановить. Альянс семи сект – это, в конце концов, союз, а не единая секта. Восемь членов совета старейшин, один лидер альянса и семь предков, хотя и объединены общими интересами, но имеют и разногласия между собой. Нынешняя мощь семи кровавых глаз, особенно их запретный дхармический артефакт, не только дает им право стать высшей сектой, но и значительно усилит сам альянс после их присоединения. Лин Юнь прекрасно понимал, что другие обязательно молчаливо согласятся с этим. Вспоминая череду планов семи кровавых глаз, предок не верил, что в альянсе семи сект нет сторонников, с которыми семь кровавых глаз заранее договорились. Скрежеща зубами, он произнес: «Семь кровавых глаз, верните лампу жизни, и моя секта парящих мечей всецело поддержит ваше вступление в альянс. В противном случае, пеняйте на себя. Быть врагами или друзьями, Сюэ Лин Цзы, решать тебе». Сказав это, предок Лин Юнь поднял правую руку и указал на небо. Внезапно, в небесном кровавом море, уже сформировавшееся до определенной степени кровавое древо резко опустилось, словно собираясь обрушиться на семь кровавых глаз. В одно мгновение, в семи кровавых глаз поднялась мощная аура, а Сюэ Лин Цзы рассмеялся. «Интересно, Лин Юнь, у тебя немало злобы. Если семь кровавых глаз для вступления в альянс должны жертвовать интересами учеников, то как другие ученики будут смотреть на нашу секту? Если в будущем будет большая выгода, значит ли это, что ими тоже можно будет пожертвовать? Как союзники будут смотреть на нашу секту, если в будущем я смогу пожертвовать ими? Насколько пострадает репутация нашей секты? Лин Юнь, старик, твои слова бьют в самое сердце. Похоже, ты не веришь в запретный артефакт моей секты». Взгляд Сюэ Лин Цзы был острым. Он поднял правую руку и взмахнул ею. В тот же миг раздался грохот, и в то время как предки альянса семи сект вокруг нахмурились, на территории клана морских трупов огромное древнее бронзовое зеркало резко повернулось, направившись прямо на семь кровавых глаз. В момент, когда оно полностью сфокусировалось на предке Лин Юне, один из семи глаз на статуях внезапно открылся. В этом глазу не было зрачка, он был полностью кроваво-красным. В момент открытия, ледяной ветер, способный заморозить девять небес, окутал пространство над семью кровавыми глазами. В зеркале отразилась фигура предка Лин Юня. Лицо Лин Юня изменилось. Сильное чувство опасности для жизни, которого он не испытывал уже много лет, внезапно охватило его разум. Это была дрожь каждой клеточки его тела, трепет его духовной сущности, пронзительный крик его жизни. Он чувствовал себя так, словно столкнулся с естественным врагом, словно противник контролировал его жизнь и смерть, держал его душу в своих руках. Ощущение, что в следующий миг он может умереть, заставило разум Лин Юня содрогнуться. Он высвободил всю свою мощь, чтобы сопротивляться. В этот момент, из древнего бронзового зеркала на территории клана морских трупов раздался ледяной голос. «Суд жизни и смерти». Отражение Лин Юня на поверхности зеркала исказилось. Он развернулся внутри зеркала, с невероятной свирепостью и злобой, словно существовал отдельно, перестав быть самим Лин Юнем. Его тело мгновенно распалось и взорвалось. Затем глаз закрылся. В то же время, в семи кровавых глаз, предок Лин Юнь изрыгнул кровь. Его тело с грохотом, как и показало зеркало, распалось на части, превратившись в кровавый туман. Но вдали он снова собрался, хотя его лицо было бледнее, чем когда-либо, блеск в глазах потускнел, а в выражении лица читалось неверие. В этот момент ледяной голос снова раздался. «Определение провалено, ожидается второе определение». Лицо Сюэ Лин Цзы исказилось гримасой, он хотел атаковать, но остальные шесть предков Альянса Семи Сект немедленно остановили его. Но в следующий миг предок Сюэлинцзы рассмеялся и закричал: «Активировать!» Мгновенно, под древним бронзовым зеркалом на территории клана морских трупов, жизненная сила семи статуй прародителей трупов начала бурлить с невиданной силой, устремляясь в небо, словно желая поглотить горы и реки. Шесть закрытых глаз и только что закрывшийся седьмой, в этот момент, все открылись разом. Семь глаз, семь взглядов, пронзили запретное море и упали на семерых предков Альянса Семи Сект в семи кровавых глаз. Все семеро предков вздрогнули, их лица резко изменились. Они поняли, что запретный артефакт семи кровавых глаз еще более опасный, чем они предполагали. Он не просто определял жизнь и смерть, но и после неудачного определения наносил мощный удар. Этот удар, очевидно, мог накапливаться. Другими словами, даже если бы им повезло пережить семь определений, они бы все равно оказались на грани смерти от этих семи ударов. Что еще важнее, источник энергии запретного дхармического артефакта семи кровавых глаз был настолько огромен, что никто не знал, сколько раз его можно активировать. Это было самым страшным, ведь запретные артефакты других сект можно было использовать только один раз за короткий промежуток времени. Хотя, скорее всего, запретный артефакт семи кровавых глаз тоже нельзя было использовать многократно, но они не смели рисковать и не видели в этом необходимости. Поэтому, оказавшись перед выбором, предки Долины Духовной Зари и секты Небесного Зеркала немедленно заявили: «Наша секта согласна на вступление семи кровавых глаз в Альянс, наша секта поддерживает». Согласие этих двух сект казалось следствием сложившейся ситуации, но в глазах Лин Юня все было иначе. Он вспомнил, как когда-то сам угрожал семи кровавым глазам, активируя свет запретного артефакта. В то время тайной целью Альянса был младший орден, но официально это было сделано для устрашения семи кровавых глаз. Изначально планировалось, что только его секта активирует артефакт, но тогда произошел неожиданный случай. Долина Духовной Зари и секта Небесного Зеркала также активировали свои техники. Хотя позже Лин Юню дали объяснение, но сейчас он понимал, что эти две секты просто подстраховались, опасаясь, что он не будет действовать по плану и действительно атакует семь кровавых глаз. Они давно в сговоре. Лицо предка Лин Юня было бледным. После того, как Долина Духовной Зари и секта Небесного Зеркала дали свое согласие, остальные четыре предка также начали колебаться. Видя это, сердце Лин Юня наполнилось отчаянием. Он хотел вмешаться, но чувство неминуемой смерти мешало ему проявить решительность. Однако теперь его репутация была важнее лампы жизни. В этот момент, когда он оказался в безвыходном положении, с небес донесся хриплый голос: «Мы все свои, зачем устраивать такую суматоху? Все это недоразумение. Лин Юнь, мой друг сердечный, возвращайся. Остальные друзья, тоже возвращайтесь. Сюэлинцзы, наш альянс приветствует тебя в совете старейшин. Мы также приветствуем семь кровавых глаз в альянсе. Ты можешь прибыть и обсудить с нами детали переезда семи кровавых глаз. Это клятва, свидетель, древняя слава. После обсуждения альянс семи сект будет переименован в альянс восьми сект. Сюэлинцзы, что ты на это скажешь?» Голос звучал мягко. По мере того, как он разносился, в небе появилось гигантское лицо, источающее поразительную ауру. Как только оно появилось, оно создало подавляющее давление, окутавшее девять предков на первой стадии сгущения руин, находящихся внизу. Но ни капли этого давления не коснулось учеников семи кровавых глаз. Это лицо принадлежало культиватору средних лет, похожему на ученого. Казалось, что от него не исходит ни малейшей злобы. Он спокойно смотрел на Сюэлинцзы. В то же время над этим лицом появилось еще одно, большее лицо, идентичное первому. Они были расположены слоями, и над ними было третье, четвертое, пятое. Каждое последующее было больше предыдущего, и они простирались так далеко, что их количество было невозможно сосчитать. Поскольку они поднимались все выше, люди не могли разглядеть их края, и даже возникало ощущение, что небо над континентом Южного Феникса принадлежит этому человеку. «Приветствую главу Альянса! Приветствую главу Альянса!» В воздухе предки Альянса Семи Сект, один за другим, с серьезными лицами, почтительно поклонились лицу в небе. Эта сцена заставила Сюйцина дышать чаще. Глаза капитана рядом с ним блеснули. Седьмой владыка впереди тоже поднял голову, глядя вверх, и тихо пробормотал: «Вторая стадия сгущения руин, преображение реальности». Сюйцин, глядя в небо, почувствовал, как в его сердце поднимается огромная волна. В его глазах постепенно появилось желание. Он тоже хотел стать таким сильным. В этот момент Сюэ Линьцзы тоже сделал глубокий вдох и поклонился гигантскому лицу, выражая свое согласие. В следующее мгновение лицо в небе исчезло. Лин Юнь с мрачным лицом взмахнул рукавом, собрал учеников своей секты, которые сначала были полны боевого духа, а потом дрожали от страха, и, превратившись в радугу, улетел прочь. Остальные секты поклонились Сюэ Линьцзы и старейшине Дун Юй и тоже улетели. Предок секты таинственной бездны оказалась женщиной, но ее лица не было видно. Перед тем, как уйти, она бросила взгляд на вершину седьмого пика, словно улыбнулась, и развернулась. Только предки долины духовной зари и секты небесного зеркала остались и не ушли сразу. Это были мужчина и женщина. Женщина была нежной, а у мужчины была густая борода. Их внешность и аура источали необыкновенность. В их глазах мерцал свет, когда они улыбались Сюэ Линьцзы и старейшине Дун Ю, и в их выражениях промелькнули воспоминания. Очевидно, что у этих четверых в прошлом были особые отношения, и теперь, когда дело было сделано, им не нужно было ничего скрывать. «Мы будем ждать тебя в Альянсе, брат Сюэ Лянь, добро пожаловать в Альянс!» Сюэ Линьцзы рассмеялся. Лицо старейшины Дун Ю расслабилось. После некоторого обмена воспоминаниями предки долины духовной зари и секты небесного зеркала попрощались и, ступая по небу, вернулись на континент древней славы. После ухода всех, после окончания церемонии принятия ученика седьмым владыкой, Сюэ Линьцзы объявил о всех планах семи кровавых глаз и сообщил об этом всем. Семь кровавых глаз присоединятся к альянсу семи сект, который станет альянсом восьми сект, и вскоре переедут туда. Все ученики семи кровавых глаз, полностью осознав это, были очень взволнованы. Это волнение не утихало в течение нескольких дней, и вся секта была наполнена сильной радостью. Каждый день они говорили только об этом. Зато у Сюэ Цина все вдруг стало тихо. Хотя он и стал четвертым принцем седьмой вершины, все это время он изо всех сил пытался адаптироваться ко второй лампе жизни внутри себя. Секта никак не отреагировала на его две лампы жизни, что было равносильно молчаливому согласию. Прошло еще несколько дней, и секта выпустила объявление. Через три дня семь кровавых глаз сформируют переговорную группу во главе с предком и седьмым владыкой, которая отправится на континент древней славы в альянс семи сект, чтобы обсудить все детали вступления и переезда. Переезд и вступление секты – дело не шуточное, и до этого нужно было обсудить множество вопросов. Однако Сюэ Цин не был назначен переговорщиком, его включили в группу в качестве наблюдателя. Вместе с ним участвовать будут капитан, третий принц и несколько наследников с других вершин. На этот раз альянс семи сект должен будет отказаться от своего высокомерия и встретить их с равным уважением и соблюдением всех формальностей. В ночь перед отъездом Сюэ Цину приснился сон. За последние годы ему редко снились сны. Во сне он вернулся в детство, к родителям, в город, где родился. Тогда он еще не был беспризорником. Тогда у него была счастливая семья. Тогда он еще не знал о жестокости этого мира, пожирающего людей. Во сне лица его родителей были немного размыты. Он изо всех сил старался вспомнить их, но они все равно постепенно исчезали в глубинах памяти. Это не имело никакого отношения к уровню культивации, это было свойственно человеческой природе. Но его брат был очень четким. У него был брат. Во сне у него были хорошие отношения с братом. Они вместе росли, играли в грязи, смеялись, ходили в школу, шептались по ночам. Но почему-то во сне лицо брата раскололось на части, и из-под него выглянуло другое лицо, равнодушное, с глазами, полными странного света. Конец третьего тома. Малое изобилие. Глава 268. Хочешь все съесть сам? Том 4. Начало лета, 1-10 месяц, золотая осень. Северная часть континента Южного Феникса, главный город семи кровавых глаз. Лазурное небо было ясным, лишь редкие белые облака, словно длинные нити, тянулись по нему, будто ученый муж рисовал в небе белые скалы, несколькими небрежными штрихами создавая прекрасную картину. То же самое происходило и на земле. В главном городе царили оживление и процветание. На лицах прохожих невольно расцветали улыбки, ведь семь кровавых глаз объявили о своем твердом решении переселиться.